12. Когда среди торосов показалась фигурка охотника с добычей, все, кто стоял возле Яранги-Токо, удивились, почему идет только один человек и куда девался второй. Орво приставил глазам бинокль и долго изучал походку охотника. «Это идет сон», — твердо сказал он, протягивая бинокль стоящему рядом Армолю. «Похоже, что тащит Лахтака», — заключил Армоль, передавая бинокль Тнарату. «Но почему идет один?» — задал вопрос Орво. «Глядя на него издали, не скажешь, что белый человек идет», — заметил Армоль, и по его тону невозможно было понять, говорит ли он это с одобрением или с насмешкой. «Человек, какой он ни будь, белый или темный, ко всему привыкает», — отозвался Орво и изящным, слегка небрежным движением, перенятым у капитанов китобойных шхун, приставил глазам окуляры старинного тяжелого бинокля. Ожидание возвращающегося с промысла охотника растягивается иной раз на долгие часы, но дольше всех ожидает жена. Она начинает ждать уже с той поры, когда за мужем закрывается наружная дверь Яранги. Лишь в середине дня она, занятая хлопотами по дому, ненадолго отвлекается от мыслей об ушедшем на неверный морской лед охотнике. Но к вечеру, когда ранние зимние сумерки опускаются на землю, к ожиданию начинает примешиваться тревога, достигающая наибольшей силы к тому времени, пока глаза не увидят мелькающую среди торосов фигурку. И какой бы ни была зимняя погода, жестокий мороз, пурга, женщина стоит у порога своего жилища и ждет мужа. В летние дни, когда охотники уходят в море на байдарах, все женщины выходят на берег и молча, неподвижно стоят, словно изваяны из камня, устремив свои взгляды в океанскую даль. В ожидании приятнее всего бывает, когда глаза видят возвращающегося с добычей охотника. Охваченная радостным волнением, жена гадает, какую добычу несет в дом муж, а сердце наполняется гордостью, и она ловит на себе восхищенные взгляды подруг, изрядно приправленные завистью. Когда Пыльма убедилась, что человек в торосах сон и что он идет с добычей, она вернулась в Чотагин и набрала в ковшик воды, чтобы оросить голову убитого зверя и дать напиться охотнику. Теперь уже невооруженным глазом легко было узнать Джона и его добычу. Только в походке охотника было что-то необычное, непривычное глазу. Орво напряженно всматривался в Джона и никак не мог понять, что же с ним случилось. «Странно идет сон», — не выдержал и вслух произнес старик. «Может, заболел он, и Токо послал его домой?» — отозвался Армоль. «Больные так быстро не ходят», — заметил Орво и, еще раз приглядевшись, добавил, «даже слишком быстро». «Ошалел от радости, что добыл Лахтака», — предположил Армоль. «Когда я добыл первую нерпу, так всю дорогу плясал от разводья до селения». «Сон не такой дурак, как ты», — подал голос молчаливый Тнарат. Такой уж он был человек. Если что и скажет, то так, что надолго воцаряется неловкое молчание –